потом еще одеться и быстро привести себя в порядок, а после... После все завертелось так, что силы, которых у меня не было, откуда-то нашлись. Вышла из дома, держась за стенки, отказавшись от помощи подруг. Вдохнула морозный воздух с запахом гари, не понимая, какое сейчас время суток — утро, вечер или день. Небо было затянуто противным дымом. Из озера валил пар. Затем с оглушительным свистом в воздух взмыли два огромных гейзера. Земля затряслась, и Трис с Саяри едва успели меня подхватить. Упала бы, как пить дать. «Трис!» — завопила я, вцепившись в подругу, указывая. С ближайшего склона, набирая силу, катились камни, вернее, огромные валуны. Часть остановил магический щит, но самые большие... «Берегись!» Кто-то из магов испепелил огромный, поросший мхом, что катился прямиком на соседний дом. Кричали люди, взрывались камни. «Ад! Ад на земле!» Магистр Шарес рисовал в снежной грязи пентаграмму, ругая нехорошими словами тех, кто пробегал мимо и норовил наступить на магические символы. От них шел темный свет, поднимающийся наверх, к куполу. Непонятная мне магия, неизвестное заклинание, похоже, питавшее тот самый купол. Увидел меня, и из его рук выпал кинжал. «Лайне!» — не он один заметил. Со всех сторон ко мне уже спешили. Дед, Антор, лорд Оруэлл. «Этар! Этар, со мной все в порядке!» — крикнула я встревоженному орлорду, слетевшему с защитной стены. «Я...» «Что я?» Я смотрела на него, он на меня. Но тут дед сунул мне в руки амулет с Ангихором. «Ну же, спящая принцесса! Я-то, каюсь, уже подумал, что править Кемиром ты будешь из-за предела. Пора, Лайне, начинай! Зажигай огонь!» «Сейчас?» «Время пришло. Подай знак, и пусть все услышат! Пусть Кемир узнает! Пора выходить из подземелья!» Я сжала в руке Ангихор, чувствуя, как в ладони послушно разгорается пламя. Фиолетовый свет вырвался из моей ладони, и я увидела, как на груди магистра Шареза вспыхнул его камень. «Время! Пришло! Время! Революция! Истинная династия!» Неслось со всех сторон. Революция Этара Хааса интересовала намного меньше, чем моя безопасность. «Мой брат спешит на помощь», — сказал мне Арлорд, уставившись на подоспевшего Дарьяна Каперунга. «Но он может не успеть. Тебя надо спрятать в безопасном месте до тех пор, пока не закончится эта самая революция». «Нет», — пыталась было протестовать, но он не слушал. «Пройдете через скалы, затем драконы отнесут тебя в Зареб». Его голос потонул в реве вулкана. Земля вздрогнула, закачались дома. У ближайшего рухнула стена. Крыша другого провалилась вовнутрь. Озеро застонало, затем исторгло столб воды. Не удержавшись, я упала на руки Дарьяна. «Девочек тоже заберем», — сказал Дарьян Антору, прощавшемуся с Трис. «Быстрее же!» Брат поцеловал раскрытую ладонь невесты, но тут Трис кинулась ему на шею. «Я тоже полечу», — сказала мне Иделин. «Куда я без тебя?» «Но в твоем положении! Да отпустите же меня!» — рявкнула на драконьего принца. «Я прекрасно могу стоять сама!» «Куда безопаснее улететь, чем оставаться в гуще заварушки?» — безмятежно произнесла Иделин. «Уходите сейчас же!» — Этар кивнул в сторону пещер. Дарьян вновь бесцеремонно подхватил меня на руки. «Мы встретим передовой отряд и продержимся до тех пор, пока Роган не приведет подмогу», — сказал мне. «Не волнуйся, мы отстоим долину». «Плевать на долину, плевать на всех!» — заорала я, отталкивая настырного дракона. Заехала ему локтем по лицу, и откуда силы взялись. «Ты выживешь! Выживешь, слышишь?» — крикнула Арлорду. «Если ты погибнешь, то... Я найду тебя везде, даже за пределом! Слышишь, Этархас? Никуда тебе не деться от магии Кромундов! Лайне, а еще помни, что сказал жрец твоего же собственного племени! Твоему брату править арами, тебе же сидеть на троне! Не договорила. Мир вновь содрогнулся. Земля пошла трещинами, горы закачались. Дарьян подхватил, потащил меня к пещерам. Я не стала сопротивляться. Вместо этого, раскрыв рот, уставилась на огромные валуны, катившиеся по ближайшему от нас склону. Маги пытались их остановить, испепелить. Саяри ставила щит, предупреждающий кричала Трис, и люди кинулись в рассыпную. Ад! Ад на земле! Дарьян прижал меня еще сильнее. Полузадохнувшаяся уткнулась ему в плечо, но тут он в три прыжка достиг пещеры, откуда начинались темные переходы подземного лабиринта, местами полузаваленные, но мы пробрались. Когда-то закончились и они, после чего мы взмыли вверх, выше, еще выше. Девочки, завернутые в теплые одеяла, сидели на спинах у драконов. Мне же досталась сомнительная честь лететь в драконьих когтях. Дарьян Каперунг справедливо полагал, что я способна на любую глупость спрыгнуть и отправиться на помощь защитникам долины, например. Мы поднимались все выше и выше. Извернувшись, я бросила прощальный взгляд на горы. Даже отсюда я разглядела спустившиеся над долиной из леса тучи, по которым время от времени пробегали малиновые молнии и виднелись фиолетовые вспышки. Мне оставалось лишь надеяться, что Роган Хаас и лорд Рэндалл подоспеют вовремя. И еще, что Этар выживет. Потому что, если он умрет, что я без него...